и показывает плеткой в сторону означенной черепахи. Как люди законопослушные, средневековые монголы подъезжают к черепахе, старательно читают указ, один уважительно качает головой. Красиво пишут, однако. Умные люди, ученые люди, поддакивает напарник. Одно слово – городские. 13 век на дворе, а они эвана как раскудрявились. Страница 223. А где-то далеко в стороне тащится повозка, объезжающая других черепах, чтобы заменить каменные плиты с указами на новые. Кто хочет, пусть принимает это за чистую монету. Так вот, в истории с Каракорумом самое примечательное – это его название. Каракорум – слово отнюдь не монгольское. Каракорум – тюркское слово. С какой стати монгольской высшей аристократии именовать свою столицу, возведенную в монгольских степях, тюркским словом? Ведь не тюрки завоевали монгольские просторы, а вроде бы совсем наоборот. Можно ли представить себе ситуацию, когда англичане, захватив Индию, переименовывают Лондон в Бенарес или называют какой-то свой новый город на территории Англии словом на одном из индусских наречий? В истории таких курьезов что-то не просматривается. Следовательно, Каракорум располагался не в Монголии, а где-то в Заволжской Орде, где как раз и говорили на тюркском. Примечание. Любопытно, что в коми-зырянском языке есть слово «малгон», крайний, законченный. «Малгонский народ». Окраинный народ. Те, для кого этот язык не был родным, могли и переставить буквы. И возникает монгольский народ, живущий не в степях Монголии, а попросту в отдалении. Знаменитая Мангазея на Оби сначала называлась русскими Малганзея, далекая земля. Конец примечания. Кара по-тюркски черный, а Корум удивительно напоминает Крым, то есть Крым, город Кара-Кырым. И вот здесь мы сталкиваемся с одним примечательным свойством тюркского языка. Оказывается, слова «ак» – белый и «кара» – черный. Частенько бывает связаны вовсе не с цветом, а с географическим ландшафтом или направлением. Ак-Су – это сплошь и рядом не белая река, а горная. Кара-Су – не черная река, а медленно текущая равнинная, болотистая. Примечание. Сравните с русским «красный», «красивый» и «черный день», «плохой день». Конец примечания. Кроме того, «черный» частенько означает «северный», а «белый» – «южный». Страница 224. Словом «каракорум» вполне может оказаться либо равнинным Крымом, либо Северным Крымом. Эта версия выглядит гораздо убедительнее предположение, будто завоевавшие полмира монголы назвали свою столицу словом, взятым из языка одного из множества покоренных народов. Традиционная история ухитряется не объяснять, каким таким сверхъестественным образом иные русские князья ухитрялись совершить по несколько путешествий из Руси в монгольский Каракорум, расположенный якобы южнее озера Байкал. Вот что пишет арабский географ начала XIV века Абу-Афида. Если двигаться прямым путем, то считает, что от Красного моря до Китая около 200 дневных переходов, через пустыню до Ирака около 2 месяцев, из Ирака до Балха, нынешний Афганистан, около 2 месяцев, от Балха до границы Ислама в стране Фергана немногим более 20 переходов. От Ферганы через страну Карлуков, Семиречья, до домов Тагаз-Газа, Джунгария, немногим более 1 месяца. От Тагаз-Газа до моря, омывающего берег Китая, около 2 месяцев. Думается мне, откуда-нибудь из Суздаля времени на путь в Китай тогдашний путешественник должен был потратить не меньше. Те же 200 дней туда и 200 дней обратно. И ведь нужно еще как минимум 1 месяц пожить в китайской столице, пока не уладишь свои дела. Неужели наши князья, едва прибыв, побрившись и выспавшись, пускались в обратный путь?